Зато и считает меня все дурочкой, что я гнушаюсь всякой корысти. Но это ничего, с дураками живут мирно. Пойдем, — ответила дикая кошка. На другой день рано утром поставили они свою ловушку, а вечером, когда стали ее проверять, нашли в ней маленькую антилопу. Тут дикая кошка и говорит пауку: «Возьми себе эту маленькую антилопу, а завтра мы придем, и здесь будет большая антилопа. Тогда я ее и возьму, а потом сошью себе из шкуры шапку, надену, и все будут называть меня охотником за антилопами, а тебя охотником за детенышами антилоп». Рассердился паук и отвечает: «Послушайте, что говорит эта дура. Возьми сама эту маленькую антилопу, а завтра я возьму большую». «И то верно», — ответила дикая кошка, взвалила она на спину маленькую антилопу и пошла домой. Пришли они на другое утро. Смотрят, а в ловушке впрямь большая антилопа. Тогда дикая кошка сказала: «На этот раз, отец-паук, тебе повезло. Вот подожди, придем завтра, и я поймаю в ловушку дикую свинью. Уж ее-то возьму я, надену шапку, и тогда назовут меня охотником на диких свиней. Ты же знаешь, какое у них вкусное мясо». Удивился паук: «Да ты не так глупа. Бери лучше эту большую антилопу, а завтра дикую свинью возьму я». «Ладно, пусть будет по-твоему», — согласилась кошка. На другой день, видят они, попалась дикая свинья. Кошка ей говорит: «Ну что ж, забирай ее и иди, она твоя. Завтра в ловушке будет большой буйвол, его возьму я, отнесу домой, сошью из него шапку и надену. Тогда назовут меня врагом буйволов». «Собирай-ка свинью да помалкивай, а завтра я возьму буйвола», — говорит ей паук. «Ладно», — отвечает дикая кошка, — «если уж быть дурой, так до конца». Наутро они снова заглянули в ловушку, и в ней оказался буйвол. Тут кошка сказала: «Вот сегодня, паук-разбойник, тебе просто посчастливилось. Ладно уж, грабь меня, а завтра, когда мы придем, опять здесь будет слон. Его-то уж возьму я. Стану я знаменита, и весь мир назовет меня царем охотников. Я ведь убиваю слонов и днем, и ночью». Паук ответил ей: «Быть ты неладно. Да кто из нас двоих должен стать знаменитым? Забирай-ка поскорее своего буйвола, а уж завтра слон будет моим». Дикая кошка и с этим согласилась, только тихо сказала: «И впредь меня так не обманывай». Посмотрели они на другое утро в ловушку, а в ней правда слон. Кошка говорит: «Собирай-ка, старина, свое добро и иди домой. Завтра мы придем, и здесь будет прекрасная трава. Ею и только ею питаются козы, слоны и буйволы. У меня будет трава, и все они будут принадлежать мне. Я приобрету и богатство, и власть». Разгорячился паук, не сообразил, что кошка хитрит, закричал: «Бери слона и уходи! Я хочу получить и власть, и богатство. Завтра я возьму траву». Кошка не стала спорить. «Я тебя всегда уважала», — сказала она, тяжело вздохнув. На другой день стал паук звать с собой дикую кошку, а та ему говорит, что захворала и не может с ним пойти. «Больная, больна», — говорит, — «правой передней лапой пошевелить не могу, левой задней ступить не смею». Понадеялся паук на богатую добычу, обрадовался и пошел туда один. Пришел он и видит: в ловушке ничего нет, только жалкий пучок сухой травы. И, конечно, ни оленей, ни буйволов. Даже козы той нет.